do shit until they murder me. Да. Алло, здравствуйте, Елена Александровна? Да. Станислав меня зовут, со Сбербанка вас беспокоит по поводу кредитов ваших, кредитной карты и кредита. Вы просрочку когда оплатите? А вы почему так представляетесь? Что значит Станислав? Ну, смотрите, у вас по кредитной карте 37 дней просрочки, по кредиту 24 дня просрочки. Еще раз спрашиваю, почему вы нарушаете закон? Какой? 230-й, федеральный. А чем нарушаю? Как представляться нужно по закону? Меня зовут Станислав, Сбербанк, Россия, отдел досудебного взыскания задолженностей. Нет. Во-первых, нет Сбербанк России, такой компании. Существует ПАО «Сбербанк», и сотрудники Сбербанка об этом знают. Также сотрудники Сбербанка, когда звонят, они называют свою фамилию, имя, отчество и должность. Васечкин Станислав Александрович. Так. Почему нарушаете закон? Я не нарушал закон. Как это не нарушаете? Не нарушали закон. Мало ли что вы хотели уточнить. Каждый раз при осуществлении взаимодействия по инициативе кредитора заемщику необходимо называть фамилию, имя и отчество. Вы этого не сделали. Соответственно, нарушили 230-й федеральный закон. Вы неправильно назвали наименование кредитора. Нарушили закон. Мне кажется, вы не имеете никакого отношения к Сбербанку, вы просто мошенник какой-то телефонный. Ку-ку. Вы умерли Сбербанк. От стыда? Нет, я не умер. Я слышал, мало ли что-то еще добавите. Я закончила. Я задала вопрос, почему вы решили нарушить закон при осуществлении этого звонка? Я не нарушил, я просто не успел договорить, может быть. Нет. Я вам дважды сообщила, что вы неправильно представились, вы это проигнорировали. Почему? Я же вам назвал. На я третий раз. Назвал, на третий раз. В общем, с вами все понятно. Вешайте трубку, когда научитесь работать, перезвоните. Так, а сейчас вы мне не ответите? Это сейчас я вам уже все сказала. С вами разговор окончен. Я понял вас. Счастливого пути. Спасибо, до свидания. Да. Алло. Да. Добрый день. Я слушаю. Лариса Чернова, я могу слышать? Слушайте, вы кто? Что? Слушайте, вы кто? Национальная служба взыскания. Разговор данный записывается. Меня Анастасия Львовна зовут, Альковская. Так я сейчас диалог с кем веду, не могу понять. С их стороны, это вы? Да. Это вы, да? Угу. Вам звонили с целью регулирования вопроса по поводу погашения задолженности от микрофинансовой организации MoneyMan. 38 тысяч рублей у вас сумма задолженности. Что у вас случилось? Почему оплата не произошла? Уведомление от кредитора о привлечении иного лица к действиям по возврату просроченной задолженности. Где? Мы работаем на основании агентского договора, а не по договору цессии. И что теперь? Если агентского, то не надо уведомлять, что ли? Не обязаны вас уведомлять. Да что же вы? Вы глупая или вы пытаетесь ввести меня в заблуждение, нарушая 230-й федеральный закон? А вы корректно общаетесь? Да как корректно? Вы сейчас пытались ввести меня в заблуждение, хоть во-вторых, хоть в-пятых. Как с вами еще разговаривать? Да при том, 230-й федеральный закон, статья 9, пункт 1. При привлечении иного лица к действиям по возврату просроченной задолженности. Вы же сейчас осуществляете действия по возврату просроченной задолженности. Кредитор обязан уведомить меня путем направления заказного письма с уведомлением о вручении, либо иным способом, предусмотренным в соглашении. Соглашения мы такого не заключали. Где уведомление, еще раз спрашиваю? Это, конечно, все прекрасно, но оплату вы не производите. Я не знаю, что у вас там прекрасно, вы закон нарушаете сейчас. Прекрасная вы, маркиза. Закон. А я вам уже назвала, вы какой закон, какую статью вы вместе с кредитором подло нарушаете, а? Лариса Викторовна, как вы будете вопросы решать за должность? Не надо сейчас диалог в сторону уводить. Так что, в смысле в сторону уводить? Вы свои права докажите сначала, а потом задавайте вопросы. Лариса, что за дерзость? Лариса, вы сейчас, Викторовна, вы сейчас с настырностью маньяка просто задаете мне один и тот же вопрос, но в упор не хотите меня слышать. Мы не можем с вами обсуждать мои финансовые вопросы до тех пор, пока уведомление от кредитора мне не поступило. Как еще объяснить, чтобы вы поняли? Ну, вы допустили пропуск платежа по той или иной причине. Соответственно, нам поручено осуществлять действия по взысканию вашей суммы долга на основании статьи 1005, понимаете, Гражданский кодекс Российской Федерации. Это агентский договор. И ваша задача сейчас вместе с нами решать вопрос с минимальными потерями. Моя? А кто вы такая, чтобы мне задачи ставить? Скажите, пожалуйста. А вас даже кредитор меня не уведомил. Вы для меня голос из трубки. Позвонила некая незнакомая мне девушка из незнакомой компании. И вы мне будете задачи ставить? Так я, такие вот короны я лопатками сбиваю на раз-два. Поэтому выключите пафос в вашем голосе, и вместо того, чтобы настырно мне рекомендовать, что мне делать, обратитесь к кредитору, и пусть он позаботится о том, что я законным образом была уведомлена. После этого вы мне позвоните, и я с вами с удовольствием уже буду обсуждать свои отношения с кредитором. Но пока этого не произошло, переговоры невозможны. Вы посторонний, вы даже не третье, вы постороннее лицо. Просто постороннее лицо, телефонное хулиганы. Вы, конечно, можете пытаться регулировать законами. Но вы действительно понимаете прекрасно, что вы в первую очередь... Не оперировать, а апеллировать. Не законами, а к законам. Вы скажите, пожалуйста, вы разговаривать, может быть, научитесь когда-нибудь, а? Да что, вас давно пора там всех перебить, чтобы вы исчезли как рот, вообще в принципе. Что же это за идиотизм-то такой? Что такое? Что случилось? Отчего же все кругом завертелось, закружилось и помчалось кувырком? А? Ну что такое? Да, о чем с вами можно? Я вам читаю стихи великого русского поэта, потому что, видимо, кроме меня, да, чтобы вы научились русскому языку. Да что же вы кричите-то так? Не кричите, иначе лопнет прямая кишка, будете так кричать. Это последствия, последствия для вас будут необратимые. Не кричите, не кричите. Я понимаю, что жопка в огне уже подгорает, но успокойтесь, вдох-выдох, и после этого вешайте трубку и выходите в окно. Слышите меня? Хреном полбу не дало? Все высказали, да? Мне давайте интересно. Сейчас, давайте. Первые. Вот, рассыпайтесь. Кстати, Лариса Викторовна. Ау. Вы вообще, слышите сами себя, нет? Я себя прекрасно давайте слышу. Давайте вернемся к теме нашего. Давайте-ка вернемся. Уведомление от кредитора где? Прекратите свой монолог. Я вас выключу. Не, я не буду слушать. Вы, во-первых, вы говорите чепуху. Во-вторых, вы необразованы юридически. А, начинается. Вот сказки Венского леса. По адресу, не по адресу. Не верит уже никто в ваши сказки. Все, угомонитесь. Никто не верит. По месту адреса регистрации. Два кузнеца находятся. Вообще ничего не светит здесь. Ожидаю. Да. Здравствуйте. Я слушаю. Меня зовут Егор, отдел взыскания, банк Тинькофф. Елена Александровна, звонок поступает по факту нарушения условий договора. По какой причине вам не удалось оплатить минимальный платеж вовремя? По какой причине вы нарушаете 230-й федеральный закон сейчас? А что вы имеете в виду? Да я устала вам одно и то же говорить. Вы там почитайте предыдущие комментарии в своей CRM-ке, что ли. Но сколько можно? Одно и то же. Когда я научу уже банк Тинькофф работать по закону? Сейчас вы указывали то, что последний раз вам было неудобно говорить, и поэтому, видимо, вам перезвонили. Вот, а до этого, то есть это было... Сейчас я посмотрю. Да, неважно. Во-первых, такого не было, чтобы я указывала, что мне неудобно говорить, я всегда с вами разговариваю. Во-вторых, вопрос не в перезвоне. 29. А с чем связано? То есть вы говорите, посмотрите, то есть что вы скажите, ну, пожалуйста. Нет, ну, что вы имеете в виду? Вы сейчас опять начнете меня склеить, наверное, из себя идиота, как обычно это делают сотрудники Тинькофф. Поэтому смысл. Елена Александровна, вот вопрос по вашему счету не урегулирован, поэтому можете, пожалуйста, указать все-таки, а в чем связана причина неоплаты вами? Вопрос с нарушением вами 230-го федерального закона пока еще не урегулирован. Вы можете назвать, почему вы его нарушаете? Уточните, пожалуйста, что именно? Как представляться должен сотрудник по взысканию, когда звонит клиент по закону? Ну. Ну, то, что представится там имя, то, что отдел взыскания. Ага, а теперь открывайте 230-й федеральный закон. Как там написано? Так, я хоккей смотрю, вы когда прочитаете, громко закричите, прочитал, и я дальше буду с вами разговаривать. А то опасный момент. Елена Александровна. Закон прочитали? Остаться на линии. О, Господи, совсем еще молодой, да глупый. Елена Александровна. Ну. Вы можете все-таки, ну, как бы сообщить, чтобы мы не тратили время? Ну, давайте вы тогда прочитайте законодательство и перезвоните в следующий раз и представитесь, как того требует закон. Потому что я не нанималась обучать сотрудников банка Тинькофф бесплатно. Ай, чуть не забили. Елена Александровна, все же будьте добры как бы ответить на вопрос. Буду зла. Вы обязаны 230-й федеральный закон знать как отче наш. Это закон, который регулирует вашу деятельность. Вы пренебрегаете своими обязанностями. Почему я должна вас консультировать? Вы когда из комы выйдете, закричите «помогите!» И я буду вас слушать. Что-то Малкин ни о чем в этом матче. Так, ну это вдох, похоже. Оставайтесь на линии, идет... Здравствуйте. Оставайтесь на линии, идет соединение. Говорите. Компания «МБА-финансы», специалист изыскания, включение Анна Александровна. Разговор записывается. Евгений Николаевич, вам знаком? Знаком. Вы ему номер наш передавали? Нет. Нет, а почему не передаете? Вы родственница? Зачем мне что-то кому-то передавать бесплатно? А, вам надо только за деньги? Конечно. А почему вы по его номеру разговариваете? Ой, забыла вас спросить, по какому мне номеру разговаривать. Ну, естественно. С ним по какому связаться? Естественно, конечно. Вот она, директриса, тут мне будет указывать, по какому мне номеру разговаривать, по какому не разговаривать. Номер знаете? Чей? Евгения Николаевича. Знаю, конечно. Скажите, как с ним связаться? Не скажу. Не скажете. Хорошо. Передайте. А пойдете. Никому ничего не передаю бесплатно. Проживания. Да какая там инспекционная комиссия? Она только в вашей башке кривой и тупой существует. У него попросите денег. У него. Каких денег, дура?